Часть первая. Глава первая. Милан. Эмма. Лечу над Италией. Сердце бьется в груди не только от волнения перед новым репортажем, но и потому, что Джаред даже не проводил меня в аэропорт. Знаю, что он занят своими делами, но все же это маленькая деталь, которая не прошла мимо моего внимания. И пытаться убедить себя, что все в порядке, становится труднее. Я понимаю, что он не вкладывался в наши отношения так, как мне бы этого хотелось. Желание провести время вместе и поддерживать друг друга в трудные моменты показались мне слишком далекими понятиями для нашей пары. Быть может, я всегда прекрасно это знала, но поддерживала иллюзию того, что у нас все в порядке, благодаря нашей старой и привычной роли любящих друг друга партнеров. Наша любовь превратилась в привычку. Может быть, на подсознательном уровне я все понимала уже давно, но закрывала глаза, чтобы сохранить отношения, в которых, как я думала, мы справляемся со всеми проблемами. Цель моего визита в Милан — принять участие в репортаже-расследовании. Моя первая в жизни командировка и мой первый в жизни визит в Европу. Радуюсь этому событию с абсолютным детским восторгом. Конечно, у всего есть своя цена. Обратная сторона медали столь замечательного для меня события — это то, что для репортажа мне придется примерить на себя постыдную для меня роль. Если бы не этот момент, то никто не отправил бы молодого начинающего специалиста в командировку в Европу. Я недавно окончила колледж и на работе занималась лишь написанием статей, а тут съемка целого репортажа, да еще и в другой стране. Мысленно погружаюсь в разговор со своей начальницей недельной давности. «Что? Эскортницей? Я?» Хлопаю ресницами и ошарашенно смотрю на Кристен. «Они от меня неделю требуют, чтобы я им нашла девушку для этого репортажа». «Я не поняла. Меня покажут по телевидению в качестве эскортницы? Мне не хотелось бы такой славы. Я дорожу своей репутацией». «Смотри, тут два варианта. У них функционал записать репортаж. Они говорят, что если девушка стесняется, то может прикрыть лицо. Я не знаю, кому еще предложить». «А почему не предложить настоящей эскортнице в этом поучаствовать?» «Они не хотят сниматься на телевидении. Я предлагала им. Они хотят, чтобы им предоставили настоящую работу и клиентов, а нас это не интересует. Поэтому я предложила предоставить им нашу журналистку, которая сыграет роль эскортницы». «И что мне нужно будет сделать?» «Нужно записать все на камеру и микрофон. Им нужен порядок того, что они у вас спрашивают. Как они подписывают с девушками документы? В Италии это же нелегально. Они же как-то проводят девушек? Они же как-то это оформляют? Что они им обещают? В каких отелях кто где будет жить? Их интересует этот процесс. Как девушки попадают в Италию в эти агентства? Получается, моя задача — прийти на встречу с человеком с потайной камерой и записать собеседование. Да, встретиться где-то в кафе. Притвориться эскортницей и сказать: «Да, я хочу работать в итальянском эскорте. Что для этого нужно?» Ну, то есть как дурочка. Они, допустим, спросят: «А вы когда-нибудь работали в эскорте?» И ты скажешь, например: «Да, в Нью-Йорке я работала, а теперь хочу попробовать в Италии». Они, соответственно, будут тебе задавать вопросы. Я не знаю, какие они будут задавать вопросы. И вот этот весь процесс нужно запечатлеть. Записать. Угу. Киваю и анализирую полученную информацию. Или, например, у тебя будет только микрофон, а человек со стороны запишет вас. «Как-то странно это все, задумчиво протягиваю я. «Ты приедешь на телеканал. Пойми, ты журналистка, ты не эскортница. Скажешь, что ты журналистка и поучаствовала в расследовании итальянского телеканала, что тебе пришлось сыграть роль эскортницы, чтобы понять, каким образом девушки попадают в эту историю. Пойми, это не означает, что ты повесила на себя футболку с надписью «Я Эмма, эскортница». «Угу, поняла. Просто я из-за этого сильно переживаю, чтобы не прославиться так случайно и не подпортить себе репутацию, учитывая то, что я никогда не была связана с этой сферой, отдаленно даже». «Послушай, ну они могут лицо твое закрыть, если хочешь. Это вопрос желания заработать денег и улететь в Италию, погулять там несколько дней. Ты была когда-нибудь в Италии?» «Нет. Это интересно, конечно же, но все-таки это немного опасно. А есть какая-нибудь гарантия, что я не приеду туда и меня просто в бордель не заберут?» «Господь с тобой, что ты говоришь такое? Тебя встречают там официальные представители канала. Максимально я для тебя организую безопасность этой поездки. Тебя встретят, довезут до офиса, оплатят перелет, отель. Зачем именно мне лететь из Штатов? Неужели в Италии нет эскортниц или тех, кто захочет ее сыграть?» «Меня просили девушку-американку. так как там недавно произошел случай с пропажей двух американок, прилетевших туда работать в эскорт. И чтобы могла проконтролировать это в плане безопасности. Я тебе представляю сотрудника, который рядом с тобой будет сидеть, чтобы ничего не случилось. Там именно на встрече? Да, на самой встрече. Как они мне объяснили, что с тобой должны встретиться? Что ты — это ты, молодая, красивая, и они начнут тебе задавать вопросы. Твоя задача — все узнать у них. Интересный проект, но я все равно так волнуюсь. Пойми, ты не проститутка, ты эскортница. Тьфу, оговорилась Кристин. Ты журналистка. И ты пойми, что этот репортаж в целом про эту сеть. У них трафик, как они мне сказали, 60 человек в месяц. Вот представь, что через него прошло 60 девушек. Думаешь, они тебя запомнят? Моя цель — это твоя безопасность, и их интересует сам процесс. Для меня этот репортаж — шанс проявить себя, провести расследование о пропавших без вести американках, прикидываться эскортницей, чтобы получить информацию для своего репортажа. На что я только не готова ради своей работы. Но я же журналист, а любого журналиста должно двигать стремление к правде и разоблачению. Я всегда была предана своей работе, но иногда мне кажется, что мой жизненный путь слишком сильно отдаляется от того, каким бы мне хотелось его видеть. Работа журналиста очень увлекательна, но иногда я не уверена, что это то, что мне нужно. Мне так хочется испытать любовь, быть значимой и понятой. С Джаредом все стало немного странно. Чувствую себя все больше как заноза в его жизни. Что-то нам мешает, что-то, о чем мы оба молчим. Мы просто игнорируем друг друга и ничего не обсуждаем напрямую. Возможно, когда-то эта бомба недосказанности взорвется, но пока мы тянем время, держась за прошлое приятное воспоминание, что объединили нас. Меня должен встретить сотрудник принимающей стороны Италии. Моя начальница обещала гарантию полной безопасности. Конечно, мне не хотелось представляться эскортницей даже под прикрытием. Кто хочет рисковать своей репутацией и безопасностью? И кто знает, к чему все это может привести? Но выбора у меня особо не было. Кристин сказала, что я единственная из штата, кто мог бы сойти за эскортницу. Даже не знаю, воспринимать это как комплимент или оскорбление. Я действительно всегда пользовалась популярностью у противоположного пола, хоть и не считала себя обворожительной красоткой. Моя низкая самооценка и комплексы дают о себе знать. Кто-то мог даже назвать мою внешность модельной, разве что ростом немного не дотягиваю. У меня прямые темные каштановые волосы ниже плеч, карие глаза, средний рост и стройная фигура. А вот мое лицо всегда могло запутать людей. Ведь многие ошибочно принимали меня за 19-летнюю девушку, несмотря на то, что мне уже 27. В такие моменты я всегда улыбалась про себя, ведь гены, которые мне повезло унаследовать от матери, позволяли мне оставаться молодой и привлекательной. Моя мама тоже обладала этой интригующей молодостью в свои годы, и никто не мог догадаться о ее настоящем возрасте. Благодаря своей привлекательности или счастливому случаю это уже не имеет значения. Главное, я лечу в Италию. Для меня самое прекрасное в этой поездке — то, что я впервые увижу Европу. Даже в самых смелых мечтах я не допускала мысли, что меня отправят в такую командировку. График довольно свободный, поэтому у меня будет достаточно времени, чтобы прогуляться по городу, изучить достопримечательности и, возможно, даже успеть посетить Венецию. Однако в моих самых заветных мечтах первая поездка в Европу еще сопровождалась романтикой вместе с моим любимым человеком. Но я не имею права жаловаться, когда у меня предоставилась такая блестящая возможность. Я так счастлива, что такой нюанс меня не сильно беспокоит. Буду наслаждаться романтикой сама с собой. Тем более Джаред ненавидит романтику и все, что с ней связано. Он все равно не смог бы дать мне насладиться этой поездкой в полной мере, а, скорее всего, он даже испортил бы ее своим вечным недовольством. В этот момент я даже испытываю облегчение, что его сейчас нет рядом со мной. Он тоже стал своего рода эмоциональной обузой для меня в последнее время. Стою у зоны выдачи багажа, ощущая легкое сердцебиение от предвкушения первой встречи с итальянским коллегой. Кристин сказала, что должен меня встретить некий Карло. Мысленно уже представляю себе молодого харизматичного итальянца. Надеюсь, что он будет именно таким, чтобы мое знакомство с Миланом прошло максимально колоритно. Возможно, это будет как в фильмах. Вдруг это мой будущий муж, и судьба специально нас таким образом захотела свести. Говорят, итальянцы очень горячие и импульсивные. Это же будет такая романтичная история. Полет моих мыслей уносит меня далеко в мир грез. Возвращаясь в реальный мир, забираю чемодан с транспортной лентой и выхожу из толпы, чтобы поскорее увидеть того, кто же приехал меня встречать. Но, к моему удивлению, я вижу свое имя Эмма Уилсон на табличке в руках девушки. Она не походит на того, кого я ожидала увидеть. Мое воображение рисовало мужественные черты и крепкое рукопожатие, но вместо этого передо мной стоит молодая итальянка. Карло. Имя, до этого момента звучавшее в моих мыслях глубоким баритоном, теперь мягко ложится на яркий образ передо мной. Она воплощает в себе грацию и уверенность, которые я не могу не заметить. Ее волосы спадают волнами на плечи, лишь слегка касаясь яркой белой блузки. Ее ясные глаза с интересом вглядываются в меня. На ней элегантные черные брюки, которые подчеркивают ее стройные ноги. Я чувствую себя немного смущенной. Ведь я ожидала встретить мужчину, но теперь, когда она улыбается мне, протягивая руку для приветствия, я ощущаю облегчение. Ее присутствие несет в себе обещание дружбы и поддержки. «Эмма, это ты? Добро пожаловать в Милан. Меня зовут Карло, я буду сопровождать тебя во время твоего пребывания в Италии, пока не завершится расследование для репортажа». «Ах, Карло!» Протягиваю ее имя и осознаю всю нелепость моих неправильных ожиданий. «Рада познакомиться», — говорю я, радушно приветствуя свою коллегу. Обменявшись неспешными приветствиями, я вдруг понимаю, что Милан только что для меня стал чуточку теплее. Мне предоставили уютный номер в скромном, но очаровательном отеле Милана. Карла довезла меня из аэропорта. Пока ее машина скользила по мокрой от дождя дороге, я смотрела сквозь капли на стекле, как меняется пейзаж. По дороге я успела уловить лишь отдельное впечатление. Исторические фасады зданий, которые мелькали мимо, узкие улочки, погруженные в таинственную полутьму, и силуэты людей, спешащих по своим делам. Итальянка вкратце рассказала о тех местах, мимо которых мы проезжали, но я была слишком увлечена собственными впечатлениями, чтобы впитывать ее слова. Было видно, что Милан сочетает в себе суету современной жизни и спокойствие вековых традиций. Когда машина остановилась у входа в отель, я попрощалась с коллегой, поблагодарив ее за компанию и помощь. Войдя в номер, я замечаю пышные занавески, оформленные в стиле роскошной эпохи Возрождения, которые призывают забыть о реальности и окунуться в мир изысканных фантазий. Мне не терпится взглянуть в окно, чтобы вдохнуть атмосферу этого чарующего города. Панорама, раскрывающаяся передо мной, просто ошеломляет. Сердце замирает от величия и красоты. Там, вдали, грациозно возвышается собор Дуомо ди Милана, его утонченные шпили и статуи словно пронзают небо. В темном сумеречном небе трепещут звезды, словно магический холст, тайно открывающий особенности городской жизни. Внизу улицы расстилаются передо мной, как венцы изумрудных гирлянд, заманчиво скрывая свои тайны. Искусно устроенные парки и сады, украшенные хрустальными фонтанами и живописными цветочными клумбами, создают впечатление идеального рая на земле. Моя душа вздрагивает от наполняющих сердце эмоций и вдохновения, но только я собираюсь взяться за разгрузку чемодана, как легкое звучание звонка телефона прерывает мои размышления. Может, это Джаред? Решил узнать, как я долетела. Но на экране телефона светится имя моей начальницы Кристин. «Алло», — произношу я, переключаясь на разговорный тон. «Привет. Знаю, что ты уже прилетела». Слышу я дружелюбный голос Кристин. «Да, только что заселилась в номер», — отвечаю я, чувствуя, как радость от созерцания прекрасного Милана отразилась в моем голосе. «Как тебе город?» — интересуется она. «Прекрасен. Я в восторге», — восклицаю я, еле сдерживая в себе возбуждение и восхищение. «Очень рада за тебя», — шепчет она и добавляет уже более серьезным тоном. «Но я звоню, чтобы поговорить по важному вопросу о репортаже». Тут мне резко приходит понимание, что приятная беседа о Милане завершается, и мне становится немного тревожно. Иллюзия, что я прилетела просто в отпуск насладиться Европой, тут же рухнула в моей голове. Все-таки передо мной стоит ответственное задание и множество рисков, что довольно волнительно. «Я помню все инструкции», — заверяю свою начальницу. «Давай еще раз все проговорим. Так мне будет спокойнее», — просит она. От волнения делаю несколько шагов по номеру, подхожу к зеркалу и аккуратно расправляю свои волосы. Проверяю свой макияж, тщательно подчеркивающий мои глаза, и улыбаюсь сама себе, будто бы это действие даст мне немного уверенности, возлагая надежды на успех операции. Завтра я встречаюсь с агентом, который устраивает девушек и находит им клиентов. В лобби отеля. Повторяю как мантру заученную информацию, пытаясь сохранить спокойствие. «Да», — подтверждает Кристин. «Но перед этим ты встречаешься с Карлой, и она помогает тебе установить мини-камеру и микрофон». «Конечно, я знаю», — отвечаю я, но внутри меня все сжимается. Думаю, что стоит еще раз пересмотреть план и быть настойчивее при установке необходимого оборудования. Еще я попросила их установить на тебя жучок на всякий случай. Я же обещала тебе полную безопасность, отправляя в эту командировку», — сообщает она. «Что?» — испуганно выдавливаю я, слегка встряхиваясь от такой неожиданной новости. «Ладно, может, так будет лучше?» — решаю я, но волнение не покидает меня. «Сколько же всего нужно будет на себя надеть?» «Главное, чтобы они не заметили на мне такое количество оборудования», — говорю в трубку. «Там же в лобби будет 2 сотрудника под прикрытием. Так что можешь не переживать, с тобой будет все в порядке», — успокаивающе говорит Кристен, давая мне надежду на успех всей операции. «Спасибо», — бормочу я, ощущая, как напряжение начинает ослабевать. «Ты меня успокоила». Добавляю я с благодарностью в голосе и кладу трубку. От нервов с утра в горло ничего не лезло, поэтому я решила пропустить завтрак. С трепетом в сердце я приехала в офис одного из самых популярных телеканалов Милана. Этот репортаж был инициативой итальянской стороны, но так как история касалась пропавших американских девушек, он также будет показан в нашей программе. Так возник совместный международный проект. На проходной меня встречает Карла и выписывает на меня временный пропуск. Следую за ней по длинному серому коридору павильона, где в данный момент пишутся будущие выпуски. В конце концов, мы доходим до нужной нам гримерки. «Знакомься, это наш стилист Лора. Она поможет тебе собраться, чтобы выглядеть сногсшибательно», — говорит Карла. «Чао», — произносит на итальянском Лора, и я сажусь в кресло напротив зеркала. Она не говорит по-английски. «Как будешь готова, приходи в соседнюю дверь слева. Я помогу тебе прикрепить камеры», предупреждает Карла, облокачиваясь руками о дверной косяк. Я стою перед зеркалом, и мои глаза скользят по отражению, которое я почти не узнаю. Каштановые волосы лежат гладкими волнами, словно шелк. Глаза изящно подведены, создавая кошачий взгляд, способный пленять мужские сердца. Губы выкрашены в мягкий оттенок малины, и они кажутся еще более полными, словно призывают к поцелую. Платье, которое мне выдали, облегает фигуру, подчеркивая каждый изгиб, будто создано исключительно для меня. Оно цвета страсти и вина. Образ воплощает тонкую грань между изысканностью и соблазном. Плечи обнажены, и кожа ловит теплое свечение гримерных ламп, словно я певица, готовая к выходу на сцену. Ювелирные украшения отсутствуют, ведь вся моя роскошь — это я и есть в этом ярком облачении. Когда-то я и сама любила так откровенно одеваться. Но это желание отпало 2 года назад после неприятного инцидента с другом Джареда. После укладки и макияжа Карла прикрепляет к моему платью миниатюрную камеру, которую невозможно заметить. «Ты хоть что-то поела? Выглядишь очень нервной», — заботливо спрашивает меня она, вглядываясь в мое побледневшее лицо. Я медленно поворачиваю голову к ней, чувствуя на себе искреннее внимание и доверие. Мне сложно скрыть свою тревогу, но я стараюсь проявить уверенность. «Не хочется», — говорю я, слабо улыбаясь в ответ. Моя рука неуверенно проводит пальцами по вырезу платья, где прикреплена камера. Я невольно сжимаю пальцы, чувствуя тонкую ткань и металлический предмет, спрятанный под ней. Карла медленно кивает, понимая мои скрытые страхи. Она протягивает руку, едва касаясь моей щеки. «Будет не очень, если ты свалишься в обморок на встрече», — мягко произносит она, пытаясь успокоить меня. Я поднимаю взгляд с платья и встречаю ее заботливый взгляд. На долю секунды я чувствую силу и поддержку, которую она оказывает мне в этот сложный момент. «Кристен предупредила, что ко мне еще прикрепит отслеживающий датчик», — шепчу я, обращаясь к ней. Карла кивает, ее выражение лица становится серьезным. «Верно, только не прикрепит, а вживят. Для этого тебе нужно пройти в кабинет, где тебя ждет медицинский работник», — бережно объясняет она. «Я просто поражена этой информацией». Новый волнующий момент мешает мне сосредоточиться на диалоге. Вдруг это может быть опасно? Чувствую, как эмоции начинают меняться внутри меня с волнения на возмущение. «Что?» Я едва слышно произношу, изумленное этой неожиданностью. «Я не хотела, чтобы мне что-то вживляли. Какова возможность, что это может быть опасно?» Мои слова буквально вырываются из меня, выражая мою встревоженную реакцию. «Это не опасно», — отвечает Карла. «В любом другом случае эффективность прикрепления датчика очень низкая. Одежду и обувь можно снять, сама понимаешь». Она поджимает губы после этой фразы, осознавая, что только что добавила в мое воображение лишние картины, которые сделают меня еще более нервозной, чем я уже есть сейчас. «Это необходимо для твоей безопасности», — продолжает она. Или чтобы иметь возможность найти мое тело после того, как со мной расправятся. Перебиваю ее и встаю из-за стола. Ты уже перегибаешь палку. Все будет намного проще, чем ты думаешь, но перестраховаться никогда не помешает. Карла встает следом за мной и указывает мне направление к комнате, в которой меня уже ждет медицинский работник. «Я пока схожу тебе за кофе и панини», — доносится голос Карла мне вслед, когда я открываю нужную дверь. Такси мягко останавливается у входа в великолепный миланский отель. Прохожу через вращающуюся дверь и оказываюсь внутри, окружённая роскошью и утонченным стилем. Переступив порог, я ощущаю прохладу, исходящую от мраморного пола. Высокие потолки залиты светом изящных люстр, усыпанных хрустальными каплями. Золотистое сияние отражается в каждой глянцевой поверхности, придавая пространству тепло, несмотря на его величественную строгость. Воздух здесь наполнен легким ароматом свежести, а от полированных полов с мраморными узорами отражается теплый свет изысканных люстр. Высокие потолки создают ощущение необъятности пространства. Шагаю вперед, и взгляд мой скользит по мягким диванам и креслам, обитым цветами тканью слоновой кости. Они расставлены с превосходным вкусом, образуя укромные островки для переговоров. Каждый уголок кажется идеальным для ненавязчивых встреч или спокойных раздумий. Растения, раскиданные внимательной рукой дизайнера, вносят живой акцент в этот мир изысканной архитектуры и непринужденной элегантности. Они словно зеленые фонтаны, приносящие ощущение свежести и живительной энергии. Звуки шагов тонут в плотном ковре, устилающем пол. Над головой великолепные светильники, словно драгоценное украшение, усыпанное бриллиантами, создают мягкий свет и искрятся на фоне темного потолка. Вдали за прозрачным, как слеза, стеклом лифта мелькают силуэты посетителей, поднимающихся и опускающихся между этажами. Ресепшн, как алтарь гостеприимства, украшен сдержанными композициями из растений и света. Я на мгновение задерживаю взгляд на стеклянных элементах, которые словно плавают в воздухе, создавая иллюзию водной глади. Каждый элемент интерьера здесь тщательно продуман, и в этой безупречной гармонии я чувствую себя частью чего-то исключительного. Сегодня я здесь не просто гость. Этот великолепный интерьер станет свидетелем моего маленького театра, где каждая моя реплика должна быть так же безупречна, как и все вокруг. Я чувствую, как внутри меня учащается пульс, когда я направляюсь к месту встречи с менеджером. Каждый мой шаг, каждый взгляд должен быть безупречен, чтобы не выдать истинные цели моего визита. Только я хочу достать из сумочки телефон, чтобы написать о том, что я на месте, как я слышу мужской голос. «Сеньорита, давно не видел столь очаровательных девушек». Поднимаю голову и вижу мужчину в строгом костюме, лет 40, с легкой сединой на голове. Меня встречает Гаспар, менеджер, с которым Карла вела переписку за меня. Взгляд его устремляется на меня так, будто он уже долго ждал меня. «Благодарю», — отвечаю я, несмотря на то, что понимаю, он говорит мне откровенную лесть. «Давайте пройдем в место потише», — говорит он. Меня смущает его предложение. Мне и так довольно тревожно, и, видимо, я как-то показываю это своим видом. Гаспар замечает это и добавляет: «Не пугайтесь, я не буду вас прятать. Мы пройдем всего лишь за тот столик в углу, где мы будем привлекать меньше внимания». «Хорошо». Облегчение приходит ко мне после услышанных слов. Слушаюсь и направляюсь следом за ним. Стараюсь сохранить самообладание, но мои мысли крутятся вокруг картины того, как он замечает на мне камеры, и я проваливаю задание. Только мы делаем несколько шагов к столику в углу, как мои глаза неожиданно ловят фигуру, знакомую до боли. В поле моего зрения врывается силуэт друга Джареда. Нейтан Вебстер, словно мираж, внезапно появляется передо мной. Он в белой футболке, простой и безупречный, как первый снег на рассвете, а его волосы обрамляют лоб светлыми волнами. Я замираю в удивлении, чувствуя, как сердце пропускает удар. Солнечный свет, пробивающийся сквозь большие окна, искрится в его глазах. Он не замечает моего пристального взгляда. Каждое его движение отдает спокойной уверенностью и легкостью. Мое сердце совершает несколько ускоренных ударов, когда я осознаю неожиданность этой встречи. Я чувствую, как волнение заполняет меня, и мои мысли начинают метаться в поисках причины его присутствия здесь, в этом отеле, в этот момент. Как мы могли так пересечься здесь? На мгновение я надеюсь, что он просто не заметит меня и пройдет мимо. Но это невозможно, ведь я одета так откровенно вызывающе, что вряд ли хоть один мужчина в этом зале смог бы не обратить на меня внимания. Остаться незамеченной не получится. Глубокие, задумчивые глаза, подобные штормовому небу, на миг задерживаются на мне, и я почти слышу грозовое эхо в своем воображении. Их взгляд проходит сквозь меня, словно они могут увидеть все мысли и чувства, что я стараюсь скрыть. Нейт смотрит на меня, и я чувствую, как в моем животе разгорается тепло, распространяясь по всему телу. Встреча с Вебстером здесь, в этом месте, кажется странной игрой судьбы. «Эмма, что ты тут делаешь?» — говорит он, приближаясь к нам. «Нейт, и ты здесь?» — произношу я, совсем не успев подумать, ведь теперь я только что лишила себя возможности притвориться, что он обознался. Это был бы очень хороший шанс выкрутиться из этой ситуации. Мое задание теперь висит под угрозой срыва. Нейт подходит к нам ближе. Его внешность, всегда столь запоминающаяся, сегодня кажется особенно притягательной. Волосы его цвета пшеничных полей в преддверии лета аккуратно уложены назад, легкий бриз игры и свободы застыл в их прядях. Линия его челюсти напоминает мне о скульптуре, созданной мастером, вырезавшем каждую черту точными и решительными штрихами. Я теряюсь. К такому я точно не была готова. Боюсь, что сейчас испорчу весь репортаж. Футболка, облегающая его торс, подчеркивает силуэт спортивного тела, напоминая мне о том, что Нейт никогда не пренебрегал залом. Его кожа, загорелая под щедрым солнцем, играет на контрасте со светлой одеждой, добавляя образу непринужденной элегантности. «Как ты тут оказалась?» — снова спрашивает Нейт, и в его голосе звучит удивление. Гаспар, глядя на мою реакцию, начинает подозревать, что ситуация необычная. «Эмма?» — удивляется Гаспар. «У вас несколько имен? Вы мне представились как Джулия». Мой пульс учащается, а разум работает на полную мощность, пытаясь найти выход из этой сложной ситуации. Но что мне сказать? Приемы обмана, которыми я пользовалась в журналистике, не подходят для таких личных моментов. «Джулия?» — скривился Нейт. По его лицу видно, что еще немного, и он засмеется, но он выдавил лишь надменную улыбку. Чувствую, как мое сердце начинает биться сильнее, в то время как я стараюсь сохранять внешнюю хладнокровность. «Вы знакомы с Нейтаном? Это наш постоянный клиент», — говорит Гаспар. И тут в мою голову приходит гениальная идея, которая выставит меня в крайне нелепом положении перед другом моего парня, но зато спасет мой репортаж. «Да, мы знакомы. Нейт — мой бывший клиент. Как вы поняли, опыт в этой сфере у меня уже есть», — улыбаюсь я. «Соскучился, милый?» — говорю я, кладя руку на грудь Нейта. Мои слова летят сквозь зубы, и звучат они неискренне. Он теряется и ошарашенно смотрит на меня. «Ничего не понимаю. Вы расстались с Джаредом?» — говорит Нейт, и его взгляд искрится от любопытства и недоверия. Глядя в его испытующие глаза, я вижу непонимание, которое парит между нами. Сердце мое замирает, ведь передо мной стоит человек, который несет в себе потенциальную угрозу для моей миссии. Он не знает, что происходит и какую роль я должна сыграть в этой неприятной ситуации, а его спешка или вмешательство могут разрушить все мои планы и подвергнуть меня опасности быть раскрытой. Мысленно я обдумываю наше столкновение и что мне сказать дальше, одновременно желая сохранить секретное задание в тайне. Пытаясь заглушить тревогу, я легко позволяю игривости взять верх надо мной. «Котик, ты такой ревнивый!» — шепчу я мягким голосом. «Никак не можешь забыть нашу последнюю ночь?» Моя ладонь легонько соскальзывает по его руке, словно предупреждая его о том, что дальше разговаривать не стоит. «Извините, мы отойдем на пару слов?» Предупреждаю Гаспара, пока Нейт не сказал что-то еще, что окончательно завалит мое задание. Хватаю полного замешательства Вебстера под руку и отвожу в сторону на безопасное расстояние от наблюдавших глаз менеджера, чтобы он не мог нас услышать. Тем временем он кивает, не проявляя особой заинтересованности. «Что ты натворил? Что ты вообще тут делаешь?» — не выдерживаю я. Ярость и замешательство мгновенно растекаются по моим венам. Наверное, если бы мы не были на людях, то я просто придушила бы его. Настолько я сейчас зла на него. «Что я тут делаю? Я живу в этом отеле вообще-то. Это ты что несешь?» — взбалмошно срывается на меня Нейт. «Какую еще нашу последнюю ночь? Я бы никогда не стал спать с тобой, ты не в моем вкусе!» Его слова словно обливают меня из ведра ледяной воды. Мало того, что испортил мне задание, так еще и пытается задеть меня, напомнив мне, что я непривлекательна для него. Да тут бы любой мечтал бы оказаться со мной наедине. «Ах, ты вообще-то тоже не в моем вкусе», — отвечаю я, и это правда. Вебстер хоть и симпатичный парень, но совсем не мой типаж. Светловолосые парни никогда не нравились мне. Я всегда предпочитала брюнетов, как мой Джаред. «Тогда для чего ты сказала это при Гаспаре? Что за цирк?» «Ты мне все испортил». Игнорирую его вопросы. Ведь все, о чем я сейчас могу думать, это Гаспар, перед которым мне как-то придется выкручиваться. Что испортил? Ты хочешь стать эскортницей? Учти, не все клиенты будут такие молодые и привлекательные, как я, поучительно заявляет Нейт. Тебе придется спать со старыми дядями с большим пузом. Привлекательный? Сними корону. Раз ты такой красавчик, отчего не найдешь девушку, которая будет спать с тобой не за деньги? Вебстер едва заметно смутился от этих слов и с прищуром посмотрел на меня, радуясь, что у меня получилось хоть немного задеть этого выскочку. «Не хочу тратить время на женские капризы. Деньгами все намного проще решается. Особенно, когда с ними проблем нет. Я выбираю самых лучших девушек», — с гордостью отвечает Нейт. «Это эскортницы-то лучшие девушки? Ничего не попутал? Раз ты такого мнения о них, чего сама рвёшься в эскорт?» «Я не...» «Нейт, замолчи, прошу тебя. Ты ничего не понимаешь». Укрощаю его возмущение, задерживая дыхание, и молчание проникает так глубоко внутрь, что мои глаза чуть ли не начинают наворачиваться слезами. Хотела бы я скрыть эту реакцию, но парень успевает заметить, как поменялось мое настроение. «Так объясни мне». В его голосе слышится беспокойство. Не могу сказать ему сейчас всю правду, это будет неуместно и опасно, но Нейт заслуживает объяснений, которые позволят ему понять, что я здесь делаю. «Это не самое подходящее время. Объясню позже, я обещаю». Мои слова наполняются скрытой печалью. «Ладно, я не буду спрашивать. Но что-то здесь точно нечисто. С тобой все в порядке? Тебе не нужна помощь?» «Нет, все хорошо. Давай встретимся позже, и я тебе все расскажу», — отвечаю я и перевожу взгляд на ожидающего Гаспара. Нервно улыбаясь и смотря на него с фальшивой уверенностью, я пытаюсь скрыть разочарование и тревогу. Он не должен понять, что между нами возник какой-то конфликт. Уже собираюсь уходить, но останавливаясь, чтобы сказать о важном для меня моменте. «И еще. Не говори, пожалуйста, ничего Джареду», — натянуто улыбаюсь я. Взгляд Нейта наполняется презрением. Видно, что это первое, что он собирался сделать после нашей встречи. Мой парень знает, что я улетела в Милан для того, чтобы снять репортаж, но он не в курсе того, что для этого я должна притворяться эскортницей. Я даже не пыталась скрыть от него эту информацию, он просто не интересовался. Джаред никогда не вдавался в подробности моей работы, ему достаточно было услышать дежурное «все хорошо». Не думаю, что он бы меня осудил. Но узнав вот так, постфактум от своего лучшего друга, пока я в командировке и в другой стране, все может выглядеть совсем не так, как есть на самом деле, так, как это выглядит сейчас в глазах Нейта. «Прошу, пока я тебе сама не объясню все, ничего не рассказывай ему». Мой тон сменяется на более серьезный и осознанный в попытке убедить Нейтана. Он вскидывает брови и качает головой. «Хорошо», — отвечает он, и его тон звучит так, будто он делает мне одолжение, за которое мне придется расплатиться. Поймав небольшое облегчение, игривой походкой возвращаюсь к Гаспару, оставляя Нейта за спиной. Время останавливается, а мои мысли кружатся в водовороте неопределенности. Что же дальше? Как справиться с этой ситуацией и продолжить расследование, не подвергая себя опасности? Время покажет, к чему приведет эта удивительная встреча. Внезапно неразборчивый голос раздается в наушнике, который мне установили ранее. Это голос Карлы. «Не волнуйся, Эмма. Я здесь, чтобы помочь. Все в порядке. Соберись, ты справишься». Ее слова звучат тихо, но уверенно. Смело вступаю в игру, зная, что я не одна. Мне нужно узнать, что скрывает эта проклятая подпольная организация. Я должна продержаться, чтобы пролить свет на это дело и защитить тех, кто оказался в ловушке. Игра началась, а я намерена дойти до конца. С каждой минуты я все больше погружаюсь в роль. Наблюдаю, анализирую каждое его движение, каждое слово. Но что-то здесь не сходится.